Что такое 35? В детстве мне казалось, что это дама. Немного Мэри Поппинс. В шляпе, с зонтом и тремя разновозрастными детьми. С грустными, потухшими глазами и ощущением, что все уже было, которое намертво въелось в уставшее лицо. На практике все вышло несколько иначе. В детстве мы просто наполняемся событиями, поступками, эмоциями, общением с людьми и идем, радостно перебирая ножками, с наслаждением впитывая все подряд. И хорошее, и плохое. Главное, новое. Со временем, пробуя в той или иной степени на вкус семь смертных грехов, мы становимся взрослыми. Осмысленнее выбираем ингредиенты. А самые продвинутые даже начинают догадываться о некой магической взаимосвязи совершаемого и происходящего. И если происходит что-то плохое, это не за что-то, а для чего-то. Обобщенный опыт позволяет не отвлекаться на мелочи. А жажда войны остается далеко позади. 10 000 пуль назад. Поводов у войны два. Восстановление справедливости и стремление к власти. Ни то, ни другое не стоит ничего. Нас становится внутри больше, чем снаружи. Мы не всегда четко знаем, чего хотим, но чего не хотим, знаем уже точно. Люди перестают делиться на хороших и плохих. Только на своих, которых бережешь, как зеницу ока, и остальных. Своим прощаешь все. В этих самых людях начинаешь ценить не изысканность ума и сложность созданных конструкций, а самое простенькое – доброту, порядочность, великодушие. Почти пропадает осуждение. Любопытство, недоумение – не более. Зато радость, благодарность становятся ярче. Вкуснее, что ли? Приходит понимание, что счастье зависит только от тебя и больше ни от кого и ни от чего. Ты можешь быть несчастен в окружении самых хороших и близких людей и абсолютно счастлив в пустой квартире. Про квартиру я, возможно, загнула, но в целом как-то так. На первый план выходит семья и время, проведенное с пользой для близких. Хорошо, если их с возрастом становится больше, но бывает и наоборот. Острый прилив нежности вызывают старые друзья, особый восторг вновь прибившиеся. В сказки по-прежнему веришь, и кошками не спешишь обзаводиться. Пока ведь место в общественном транспорте не уступает, значит, есть еще время. С нами остаются неприходящие ценности. Маме сказать с утра «я тебя люблю», поболтать с бабушкой, в очередной раз, пока есть у кого, узнать рецепт тех самых блинчиков. Уважение к себе. Возможность прямо смотреть в глаза всем, с кем сталкивала жизнь. Непрочитанные книги, которые терпеливо и бесконечно ждут твоего свободного времени. Свой мастер по окрашиванию, который точно знает, что красить тебя надо не ниже 9, а тонировать только холодным. Тело, которое благодарно реагирует на утренние пробежки. И коробка конфет, которую все еще можно съесть залпом, без малейших угрызений совести. Чья-то улыбка, которая радует больше, чем свежесваренный кофе утром и бокал вина вечером. Ну и танцы на стойке по-прежнему никто не отменял. Только украдкой и совсем под утро. Не для кого-то. Для себя. Я люблю вас, мальчики и девочки.